Глава пятая. Джордж и Корин Гесты простились с Виатами и покинули дом до стычки Дентона с Кросби. Машина Геста оказалась зажатой другими машинами, а перед ней стояла машина Дентона, и Джорджу оставалось ждать, когда появится Дентон. Дождь молотил по крыше машины, Джордж Гест опустил стекло, увидев бегущих Джима и Анжелу. «Эй, ребята, поскорее выпустите меня отсюда!» — закричал Джордж. Дентон неопределенно махнул рукой и открыл дверцу своей машины. Анжела торопливо скользнула мимо руля и уселась рядом с водительским местом. Дентон швырнул свою шпагу на заднее сиденье и устроился за рулем. По дороге их обогнал Джордж Гест и на прощание несколько раз просигналил. Дентон на сигналы не ответил. «У тебя сегодня плохое настроение», — заметила Анжела. «Оригинальная женщина». «Одна на миллион. Или есть другая женщина, похожая на нее?» Дентон молчал. «Наверное, вел себя грубо с Джорджем из-за этого паршивого Кросби», — подумал он. «Надо будет утром извиниться. Скоро Анжела начнет громко возмущаться поведением Кросби», — сказал он себе. Для начала она отвергнет его обвинение и будет смотреть на Дентона невинными, широко раскрытыми глазами, а может быть, все это часть заранее обдуманного плана. Возможно, она не столь наивна и глупа, как кажется. Совсем недавно, несколько недель назад, когда он перестал спрашивать о ее любовниках, Анжела сама стала добровольно успокаивать его, выдумывая разные небылицы. Может быть, у нее уже заготовлена волшебная сказочка о поведении Кросби. Он сидел за рулем, молчал и ждал, когда она упомянет прокурора. Но она все еще молчала. Наконец произнесла: «Не думаю, что следовало так поступать, Джеймс». Он бросил на нее быстрый взгляд и снова уставился на дорогу. «Я тоже так думаю», — сухо сказал он. «Но в тот момент я не знал, что мне следует разделить тебя с друзьями». В этот вечер она была сама неожиданность. Не было широко раскрытых невинных глаз, слез тоже не было. Вместо этого она задумчиво сказала: «Я не думала, что ты живешь в таком двуличном городе». Значит, она решила не прибегать к притворству. Дентон почувствовал, как в нем заговорило любопытство. «Я не делал из Риджмора никакой тайны. Ты не говорил мне, что светская жизнь заключается здесь в субботних танцах в зажиточном деревенском клубе. В этом гнусном городе нет даже ночного клуба. Деревенская жизнь, возможно, устраивает тебя, Джеймс, но я городская девушка. Мне до смерти скучно здесь. Ты имеешь в виду, что здесь иссяк запас неженатых мужчин?» Она молчала. Он снова взглянул на нее. Она сидела прямо и также смотрела в ночь и дождь. «Я хочу развестись с тобой», — неожиданно заявила она. «Будь я проклят!» — почти с восхищением воскликнул Дентон. «Тебе нужен развод?» «Да», — быстро сказала она. «Ты дашь мне его?» «Надо же, два ума, а мысль одна. Ну еще бы, черт возьми, мне только не хочется шляться по судам». Ему казалось, что его уже ничто не удивит в ней, но она оказалась действительно обиженной. «Тебе недолго придется терпеть меня. Я исчезаю. Из Риджмора, из твоей жизни». «Так вот оно что», — подумал Дентон. Он был слегка разочарован. «Я исчезаю. И все, и никаких драм. А он-то надеялся на какое-то волнение. Кто же этот счастливый Лотарио?» «Ты считаешь, что во всем замешан какой-то мужчина», — сердито сказала она. «Тебе не понять этого. Я просто хочу уехать из этого города. И от меня, моя Анжела. Я думаю, что всегда буду любить тебя», — мягко сказала она. «Изумительная женщина», — мысленно усмехнулся Дентон, — «почти патологическая лгунья. Или, вопреки всему, у нее действительно есть призвание. Может быть, она и в самом деле рождена для сцены». Весь остальной путь они молчали. Дом Дентонов представлял собой одноэтажный особняк в стиле ранчо с тремя спальнями, двумя ваннами и пристроенным гаражом. Дентон въехал в открытые ворота гаража, выключил мотор и машинально отметил показания счетчика, прежде чем выключить свет на щитке. Машина была совсем новая, и Дентон следил за расходом бензина. За сегодняшний день он проехал 28 миль. Анжела прошла через ворота к двери, ведущей на кухню, и исчезла в доме. А Дентон стал закрывать ворота гаража. Когда он вошел в дом, она уже была в своей спальне. С самого начала их семейной жизни Анжела настояла на раздельных спальнях, но не из кокетства, а из желания самостоятельности. Теперь уж прошло несколько месяцев, как он не переступал порога ее спальни. Дентон нерешительно потоптался у двери. Ему очень хотелось войти к ней и закончить разговор о разводе, но, пожав плечами, он решил отложить его до утра. Выключив всюду свет, оставленный женой, он вошел в свою спальню, запер дверь и приготовил постель. На его наручных часах было 3:10, когда он лег. Следующий день был воскресным, и Дентон спал до полудня. Он побрился, принял душ, надел халат и домашние туфли и пошел на кухню. Проходя мимо спальни Анжелы, он увидел через открытую дверь, что ее постель пуста. На кухне ее тоже не было. Он подумал, что она в ванной, поставил на огонь кофейник и пошел к главному входу, чтобы взять воскресную газету. На улице было много луж от вчерашнего дождя, но жаркое солнце грозило быстро их ликвидировать. Он отправился на кухню, но что-то заставило его остановиться. Что-то было не так, и он не сразу понял, что именно, потом сообразил. Из ванной не доносилось ни звука. Он вошел в ее спальню, подошел к ванной и заглянул туда. Там было пусто. Потом он заметил записку, лежащую на ее подушке. Она написала записку на своей лучшей бумаге и самым лучшим школьным почерком. «Дорогой Джеймс, я покидаю тебя и Риджмор, и ради мира и спокойствия не пытайся меня искать. Я напишу тебе и сообщу, куда переслать мои остальные вещи. Анжел». К своему удивлению, он разозлился. Улизнуть ночью и даже не обсудить план развода? В какое дело, черт возьми, она его втянула? Он смял записку и швырнул ее в корзину для бумаг, стоящую у ее постели, а потом заглянул в шкаф и комод. И шкаф, и комод были набиты вещами. Сперва Дентон был изумлен. Конечно, большинство ее платьев, пальто и белье были на месте. Он заглянул в чулан. Во время медового месяца он подарил ей несколько чемоданов. Сейчас все, кроме одного чемодана средних размеров, были на месте. И тут Дентон вспомнил незнакомый мужской шепот. «Только возьми чемодан». Значит, этой ночью она удрала с любовником. Конечно. Это похоже на ее тягу к романтике. Один чемодан. Сукин сын, должно быть, решил поменьше тратить на нее, с раздражением подумал Дентон. Он заглянул в гараж. Машина была на месте. Значит, ее любовник заехал сюда, решил Дентон. Наверное, стоял на улице и ждал, пока Клеопатра убежит из дома от разгневанного мужа. «Ну и дурак же ты, братец», — подумал Дентон. «Если бы ты подъехал прямо к дому, я бы передал тебе ее из рук в руки». Кофе вовсю кипел, он выключил огонь и, вернувшись в гостиную, принялся читать газету. Это была «Буффало Американ», по воскресеньям Кларион не выходила. В холодильнике было полно еды, но есть ему не хотелось. Он все еще не выходил из дома, когда в 20:00 зазвонил телефон. «Очухался от вчерашней ночи, Джим», — услышал он голос Джорджа Геста. «С трудом», — ответил Дентон, — «я спал до полудня». «Как насчет Бриджа сегодня вечером?» «Боюсь, что не смогу, Джордж, партнера нет». «О, а где Анжела?» Дентон колебался. Только сейчас он всерьез подумал о том, что неизвестный Казанова украл у него жену. Теперь в Риджморе от души почешут языки. Зачем давать им лишний шанс? Лучше молчать и не говорить даже Джорджу. Она уехала навестить своих родителей в Титусвиль. Вот как? И надолго? Сказала, что на пару недель. Может, ты все же придешь, и мы сыграем в покер? Знаешь, Джордж, я, пожалуй, лучше отдохну сегодня. Ну окей, весело сказал Джордж. Завтра утром встретимся, и я угощу тебя чашкой кофе. В этот вечер Дентон рано лег спать. В половине седьмого он проснулся, а 45 минут спустя уже сидел в своей машине. Он включил зажигание и собрался выехать из гаража, как вдруг замер. Это было странно. Он по обыкновению машинально взглянул на спидометр. Неужели он ошибся прошлой ночью? С тех пор, как он в 3 часа ночи поставил машину в гараж, на счетчике прибавилось 15 миль. Единственное возможное объяснение после их ночного возвращения домой, когда он крепко спал, Анжела куда-то уезжала и вернулась домой. Побывала она где-то в пределах 7,5 миль, точнее в пределах 7,8 мили. Она ждала, когда за ней заедет ее обожатель, подумал Дентон, а тем временем еще куда-то съездила. Зачем? Кому? Это уж слишком даже для Анжелы. Дентон пожал плечами. Стоит ли ему ломать голову над ее бредовыми причудами? Пусть теперь болит голова у другого парня. Он усмехнулся, выехал из гаража и поехал в город на работу.